Глава 25. Медики доставили меня в университетскую больницу Джорджа Вашингтона. В переполненном приемном покое творилась суматоха. И пока дожидались, когда прикатит аппарат ЭКГ, я сумел благополучно ускользнуть. Вернувшись на место преступления, вот уж воистину мой новый бзик, я забрал от здания министерства свою машину и отправился выяснять, во что, черт возьми, ввязался мой папашка. Когда я утром уходил на дело, мы с отцом договорились. Я сделаю всю тяжелую работу, а он останется прикрывать тыл. Но, похоже, мне все же следовало помнить, никогда не верь на слово мошеннику. Спасибо, конечно, что он спас мою задницу, но теперь я вовсе не был уверен, что смогу спасти его». Я домчался до особняка группы Дэвиса, проехал мимо, поглядывая на окна Генри. Когда меня доставляли к нему связанным, шторы были сдвинуты. Теперь же окна оказались незавешены, в его кабинете не было никого. «И что ты собирался тут делать, Майк?» — спросил я себя. «Напасть на зловещий замок, явившись туда и таким рыцарем в сияющих доспехах? Оттяпать Генри голову и спасти отца? Чушь какая!» Я долго грыз ногти, прикидывая так и сяк, что делать дальше, когда зазвонил телефон. «Майк», — раздался в трубке голос отца, — «ты где?» — встрепенулся я. «Ты в порядке?» «В Budget Motor Inn. Есть такой мотель на Нью-Йорк-авеню. Не в лучшем виде, но, по крайней мере, сбежал. Ты на тачке?» «Уже еду». «Ты в опасности?» «Да вроде нет, но чем скорее, тем лучше». Отец всегда держался стоиком, а потому его расстроенный голос с каким-то тревожным напряжением меня сильно взволновал. Я поспешил на Нью-Йорк-авеню. Район этот я хорошо знал. Своего рода ворота вокруг Колумбия, на пути национальной автострады Балтимор-Вашингтон. Как и следовало ожидать, местечко жуткое, с пустующими промышленными строениями и наркоманскими отелями. Указанный отцом мотель был скверной дырой, каких поискать. У входа в открытую работают шлюхи, окна завешаны простынями. Едва машины на шоссе застревают в пробке, множество бичей трусят к ним попрошайничать или продавать краденое, почему-то чаще всего навязывая упаковки носков. Зато канал HBO тут халявный. Какие-то торговцы наркотой пытались завлечь меня недвусмысленными гримасами, пока я шел через парковку мотеля к тому номеру, где отсиживался отец. Дверь оказалась открыта, замок взломан. Едва я открыл дверь, на меня уставилось дуло ружья. Увидев меня, отец опустил его и положил слева от себя на кровати. Несколько уже пропитавшихся кровью салфеток были прилеплены к правому плечу. Комнату наполнял аромат кофе. «Уж точно, яблоко от яблони». «Хочешь?» — кивнул отец на кофейник. «Заварил, пока тебя ждал. Приподними-ка меня». Я помог ему сесть на постели. Из уха у него тут же выкатилась капля крови. «Это Генри тебя отделал», — отец кивнул. «Он где-то рядом?» «Вполне возможно. Они держали меня в каком-то заброшенном пакгаузе. Я смылся». «Ходить можешь?» «Когда петух клюнул, так и бежать смог. Но сейчас всего шатает. Поможешь спуститься по лестнице?» Я перекинул его руку через плечо и, выйдя с отцом из мотеля, за даме повел его к машине. Рубашка у него задралась, и я увидел на спине в районе почек багровые рубцы. «Я отвезу тебя в больницу». «Думаю, со мной все нормально, Майк», — возразил отец, часто дыша. «У Картрайта есть знакомый доктор, правда, ветеринар, игрок никудышный, зато хороший хирург. Он перед Картрайтом в долгу, так что он обо мне позаботится. Я пристроил отца поудобнее на переднем сиденье. Ни Генри, ни Маркуса видно не было. Мы съехали с Нью-Йорк-авеню и покатились по улицам в направлении водохранилища и Вашингтонского медицинского центра. «Если ты сунешься в клинику, тебя тут же возьмут, Майк. Там всегда полно копов. Я на самом деле чувствую себя лучше, чем кажется с виду. Не беспокойся об этом». Я продолжал ехать в больницу. Спорить с отцом я не собирался. «Что произошло?» «Я увидел, что они сейчас до тебя доберутся, и вышел к ним. Сказал, что улика уже у тебя». «Я потерял ее, пап», — с досадой помотал я головой. «Маркус ее спалил вместе со всем архивом». «Ну и бог с ней». Отец как будто ничуть этой новостью не огорчился. «Я так сказал, чтобы просто на время убрать его со сцены, дать тебе небольшую передышку. Дэвису присущи те же слабости, что и всем нам. Он верит тому, чему хочет верить, что у каждого будто бы есть своя цена, что каждый хочет пойти на сделку. Мы можем использовать это против него. Потому я и сказал, что мы хотим поторговаться». «Какая тут торговля?» «А никакая. Когда мы отъехали подальше от министерства, я его и озадачил. Он начал трындеть мне насчет тюрьмы», — отец изобразил пальцами губошлепа, «грозить смертельной инъекцией за убийство Перри. Я не поддался. Мне не хочется, чтобы меня использовали как рычаг против тебя. Поэтому они отвезли меня в какой-то старый корабельный склад». И Маркус приступил к работе. Он поморщился, ерзая в кресле. «Этот парень просто мастер своего дела». «И что они собирались делать?» «Сказали, что убьют меня, если я не доставлю тебя к ним, чтобы договориться насчет улики. А я пожелал им попутного ветра в горбатую спину. Дэвиса это дико вывело из себя. Эккой он чувствительный». «Ну да, Генри не привык, чтобы ему отказывали». Маркус вроде как хотел упростить процедуру, но Генри аж зарычал на него: «Добавь ему, добавь!» Я почти вырубился и... Отец пожал плечами. «В общем, все не так плохо. Генри под конец даже, кажется, угомонился». «Ой, черт!» — простонал он. «Что там?» «Да спина болит и тут, и там!» Взялся он с обеих сторон над седалищем, затем спустился ладонями к паху. «Просто режет! Знаешь, закинь-ка меня в больницу и езжай. Отзвонись только Картрайту. Скажи, что ветеринар его не нужен, и что ты высадил меня возле отделения экстренной помощи». Лицо у отца стало белым, как мел. Он весь дрожал. «Мы почти приехали, пап. Потерпи малость». «Я там не задержусь», — сказал он и прикрыл глаза. «Насколько я понимаю, я был единственным орудием воздействия на тебя. Так что если я выйду из игры, ты сможешь его урыть, причем без всяких сделок. Я от них сбежал. Решил, или выберусь оттуда, или умру при попытке бегства. Хотя, по большому счету, разницы никакой». «Для меня есть разница». «Так как тебе удалось сбежать?» Он пошарил в кармане и показал мне зуб, окровавленный клык. Я невольно глянул ему в рот. Зуб был явно не отцовский. «Еще помню кое-какие приемчики. Хорошая новость в том, Майк, что он очень боится этого конверта. Я думаю, на свете много людей, что хотели бы на нем отыграться, но ни у кого нет для этого ни единого средства». «Так у меня тоже нет, пап. Улика сгорела. Так что я все профукал». Вышел с пустыми руками. «Да брось, это не важно», — отмахнулся отец. «Генри-то думает, она у тебя. Недавние избиения лишь утвердили его в этом». Я подрулил к больнице, крикнул санитарок в дверях отделения экстренной помощи. Одна взглянула на отца, и в минуту его уложили на носилки. Я засеменил рядом. «Пап, тебе все же не следовало это делать. Фактически он отдал себя в руки Генри, чтобы меня спасти. «Старая скрипка», — улыбнулся он. «Ну да, все та же разводка. Пожертвуй чем-то малоценным ради большого куша». «Нет, пап, это не совсем то. Тебе не следовало себя сдавать. Это слишком дорогая цена». «Ты бы тоже это сделал ради своей семьи». Он положил ладонь на мою руку и держал так, пока его оформляли в больницу. Его слова и беспрестанно звонящие в приемном покое телефоны напомнили мне то, о чем я уже успел догадаться. Он пожертвовал собой ради меня точно так же, как когда-то прикрыл собой маму. В моей памяти отчетливо засела та ночь, когда его арестовали за взлом и проникновение в тот злополучный дом в Пелисейде. Множество раз я прокручивал в голове каждую деталь, пытаясь нащупать логику событий. Насколько я знаю, никто отца по телефону никуда не вызывал. Да и судя по тому, что говорилось на суде, в том доме и телефона-то не было. И мама вернулась домой как минимум за час до того, как отец отправился, как он мне сказал, на бейсбольный матч. Нет, к его приезду Перри был уже мертв. Убийцей оказалась мама, когда шеф попытался ею овладеть. Она его оттолкнула, и Перри, оступившись, грянулся о камин. Отец ни слова не сказал в свою защиту в течение долгого судилища. Он на 16 лет покинул семью и выжил в этом тюремном аду. Все это он сделал ради мамы, защитив ее и приняв удар на себя. И точно так же нынче он пожертвовал собой ради меня. Будучи ребенком, я никогда ничего не мог скрыть от отца. Попробуй что-то утаить от профессионального жулика. Вот и сейчас, когда он посмотрел на меня и встретил этот мой дурацкий, растроганно понимающий взгляд, я понял. Он видит все, что во мне происходит. «Спасибо, папа. Я люблю тебя». «Я тебя тоже. Ты только тут не раскисай. Я уже через час отсюда выберусь, как новенькой». Рука его была очень холодной. Врач взялся за телефон, потребовал доставить какое-то сильнодействующее средство и 8 доз первой положительной крови. «Я упустил улику. Я подвел тебя, пап. Прости». «Неважно, Майк. Главное, мы его напугали. Помнишь порося в мешке? Играй человеком, а не тем, что у тебя в руках». Я, кажется, брякнул еще что-то слезливое. Отец отшутился. Наконец его повезли в операционную. Один из копов, дежуривший в комнате ожидания, то и дело расшагивал мимо меня, тщательно присматриваясь. Потом он вышел переговорить со служивцем. Я никуда не собирался уходить, по крайней мере, пока не выяснится, что с отцом. Картрайт появился где-то через полчаса. «Ну как он?» «В хирургии. Пока ничего не знаю». «Полицейские тут кишмя кишат», — сказал он и кивком показал на двери в конце коридора. Я прошелся, описав круг, чтобы проверить другой выход, и, разумеется, обнаружил там своего приятеля, детектива Риверу, что продал меня Дэвису. Бог знает, сколько еще наемников запустили сюда Генри с Маркусом. Также в Кругаля я вернулся к Картрайту. «Тебе надо дуть отсюда», — посоветовал он. «Я его не оставлю». «Нет никакого смысла сдаваться в руки полиции, Майк. Я не уйду». «Я о нем позабочусь. Мы с твоим отцом всегда вместе. Мы вместе вернемся. Я побуду тут с ним». Я услышал, как в дальнем конце коридора открылась дверь, и вскоре Ривера уже вел в нашу сторону группу людей, похожих на копов в штатском. Мы поскорее нырнули за угол. «Давай, катись отсюда побыстрее», — вцепился мне в плечо Картрайт. «Об отце твоем я позабочусь. Ты же знаешь, кто с ним это сделал!» Я лишился своего единственного средства свалить Генри, но это ничего не значило. Я должен был найти другой способ его остановить. Полицейские были уже близко, но я все стоял, отказываясь бежать. Картрайт снова схватил меня за плечо. «Уходи!» Я еле успел ускользнуть от полицейских, метнувшись через служебный вход. Копы буквально наводнили больницу. С полчаса я крался по клинике, прячась по пустым кабинетам, пока, наконец, не обошел копов, которые уже обыскали крыло с хирургическим отделением. Но я не мог так просто уйти, оставив отца при смерти. Я должен был увидеть его еще раз, убедиться, что он выкарабкается. Я наткнулся на ординаторскую, вскрыл замок и стащил у спавшего там обитателя медицинский халат, сняв его с крючка вместе со стетоскопом. Облачившись, я направился к тому крылу, где лежал отец. При этом я сосредоточенно прятал лицо в бумагах, вытащенных из кармана халата. Через внутренний коридор я перешел в крыло отделения экстренной помощи, спокойно прошагав мимо двоих копов, которые внимательно оглядывали всякого входящего в гражданском и были абсолютно слепы к белым одеждам. Я прошел к пустовавшему посту дежурной сестры. Тут же ко мне подошла пожилая медсестра. Спросила, могу я вам помочь? Мне надо поговорить с Робертом Фордом. Несомненно, стетоскоп совершает чудеса. Без лишних вопросов она покопалась в папках на столике. Вероятно, его бумаги вместе с телом отправили к патологоанатому, сказала она наконец. Не может быть такого. А вы не могли бы еще раз проверить? Кивнул я на монитор. Медсестра ввела его имя в компьютер. Экран моргнул. Из-за плеча женщины я прочитал то, что появилось черным на зеленом фоне. Я глядел на эту запись и не верил своим глазам. Передана в морг холодильная камера. «Вот», — вздохнула она, — «он внизу, в холодильнике».